Глава 29. Вот и славно. Ник сделал знак отпустить меня и жестом велел мне сесть в кресло. Мне пришлось подчиниться. Я не сводила взгляда с Алекса и видела, как его заковали в наручники, обмотали титановыми тросами, пропитанными церебро, и для надежности прижали к шее еще один меч. Я перевела взгляд на Ника, и если бы презрение могло убивать, то тот был бы уже мертв. «Ну-ну», – шутливо пожурил он и продолжил издеваться, помня, насколько мне неприятно сравнение с вампирами. «Такая милая охотница, а ведет себя дерзко, как вампирша!» Даже не ответила на его нападки, пусть и дальше сотрясает воздух. «А мне надо перенять силовую инициативу в свои руки и освободиться!» Покрутила руками, но наручники причинили боль. «Я же сказал, что если будешь дрыгаться, то мы убьем твоего вампира!» Напомнил Ник. «Слышала!» Бросила в ответ. «Раз так, то давай обсудим детали нашего соглашения». «Не будет никакого соглашения», – рявкнула я. «Это тебе так кажется. Мне же ситуация видится иначе. У тебя нет выбора, охотница». «Выбор есть всегда». Я гордо вскинула голову. «Но не у тебя». Ник сел напротив и закинул ногу на ногу, с любопытством изучая меня. Его взгляд сканировал меня с головы до ног. В этом он был прав. Выбора у меня не было. Конечно, я могла провернуть руки вперед, выхватить оружие у рядом стоящего солдата и убить других, потом взять Ника в заложники. Но загрузить в машину обездвиженного Алекса я бы не смогла. Потребовать, чтобы это сделал кто-то другой. Маловероятно, что солдаты выполнят мои требования. Они скорее дадут мне убить Ника, чем позволят бежать. Было ясно, что шансы на успех операции малы, а шансов, что Алекса оставят в живых, не было вовсе. Так что Ник прав. У меня нет выбора. Я слушаю. Мрачно вперела в него взгляд. Вот это совсем другой разговор. Ник расплылся в фальшивой улыбке и кашлянул. Он еле говорил после хватки Алекса. Будь хорошей девочкой, и проблем не будет. «Главное, чтобы у тебя не было проблем после того, как я или Алекс освободимся!» Зло прошипела я, сверля его ненавидящим взглядом. «Угрожаешь?» Он осклабился. «Не в твоем положении делать это!» И я лишь усмехнулась. «Он еще не знает, на что я способна в моем-то положении. Но не буду демонстрировать таланты, раз уж стоит изображать смирение. Но вот состояние Алекса не давало мне покоя. Раз уж мы хотим прийти к соглашению, примирительным тоном начала я, и его залогом является жизнь Алекса, то я требую, чтобы его освободили. Как только он уйдет, и я соглашусь на все». Ник покачал головой. «Мы же оба знаем, что Алекс нам нужен здесь!» Его голос прозвучал вкрадчиво, словно он пытался слащавым тоном усыпить мою бдительность. Глупо было надеяться, что он пойдет на мои условия. Впрочем, я и не надеялась, лишь тянула время, чтобы Алекс пришел в себя. Арбалетные болты уже выпали из тела, и пули тоже. Он шевельнулся. Но титановый трос серебра ни за что не даст ему бежать. Это я точно знала, ведь сама не раз использовала такой трос для задержания вампиров-преступников. Алекс открыл глаза и замутненным взглядом уставился на меня. Скоро он окончательно придет в себя. А мне предстояло пойти на все условия, которые собирался выдвинуть Ник. Только я должна быть уверена, что с Алексом все будет хорошо. «Итак, перейдем к деталям сделки», – заговорил Ник, вернув к себе мое внимание. «Как я сказал, в Око есть желающие заплатить за тебе бешеные деньги». «Только для чего тебе эти деньги?» – не смогла сдержаться я. «Ты и так богат. Делал вид, что спонсируешь исследования и защищаешь нас». «Так и было вначале», – невозмутимо бросил он. «Но лишь до тех пор, пока мне не сделали очень выгодное предложение». «Самому-то не противно?» «Нисколько. Но хватит обо мне, да обо мне». Он ядовито растянул губы в улыбке. «Намного важнее поговорить о тебе». «Вот это как раз совсем непонятно», – заметила я. «Если мое согласие не требуется, то какого черта мы мило беседуем? Полагаю, меня связаны, затолкали бы в багажник и отвезли туда, куда нужно. но так не сделали. Мы почему-то все еще здесь и пытаемся договориться. Выходит, обращаться со мной чрезмерно грубо нельзя. Либо есть еще что-то, о чем ты сейчас мне сообщишь. А ты умеешь логично мыслить. В глазах Ника мелькнуло уважение. Спасибо, что заметил. Итак, ближе к делу. Хорошо. Он встал и прошелся, заложив руки за спину. Итак, в Око есть люди, которые заинтересованы в сотрудничестве с тобой. Речь шла именно о сотрудничестве, а не о принудительном содержании тебя в лаборатории. Это являлось основным условием сделки. Но вторым условием является смерть Алекса. Нет! Закричала я и дернулась так, что упала с кресла. Несколько крепких рук подняли меня и усадили обратно, вдавив в спинку кресла. «Думаю, ты поняла, что мне очень нужно убить Алекса. Но тогда ты не согласишься на добровольное сотрудничество. Придется выкручиваться. Так вот, ты должна будешь поехать со мной. А мне придется сделать так, чтобы мои компаньоны подумали, что я выполнил второе условие». «Тебе не поверят, Вока!» – вспылила я. «Мы оба знаем, что Око не проведешь». Да, проблема есть, не спорю. Так что мы подошли вплотную к основной загвоздке – смерти Алекса. Думаю, мир не обеднеет на одного вампира. А чтобы ты была сговорчивей, придется выбрать другого заложника. Как думаешь, жизнь твоей напарницы тебе столь же дорога, как жизнь этого кровососа?» Он кивнул на Алекса. «Оставь Лику в покое!» – заорала я, брызнув слюной. «Подонок! Негодяй! Я ни за что не приму смерть Алекса или угрозу Лики! Тебе придется убить меня!» «Что ж...» – он пожал плечами. «Раз ты так категорична, то мне не удастся заработать деньги!» Он глянул на окружавших меня людей и отдал приказ. «Убить ее! Она бесполезна!»